конце июня я был в Шире», — начал повествование Мак. «Меня снедала тревога, и шла она с юга, и я отправился туда, как будто специально навстречу вестям о войне в Гондоре. Слухи о черной тени словно ножом полоснули меня по сердцу. Несколько беглецов с юга, встреченных мною, были так напуганы, что ничего толком не смогли рассказать. Я повернул на северо-восток и по зеленопутью направился в Брыль. В дороге я повстречал Радагаста Бурова, эльфы Трандуила, должны знать его. Одно время он был их соседом. Радагаст из нашего ордена, но я 100 лет его не видел. Тем более удивительно мне было, когда он окликнул меня: «Гэндальф, а я тебя ищу. В этой глухомане и расспросить толком некого. Мне сказали, что тебя можно отыскать в какой-то деревне, не то Шир, не то Пыр». «Верно сказали», — ответил я. «Ты только местным так не говори: Шир не деревня, а страна, хоть и небольшая. А ты сидишь на самой границе. Ну, это к слову. Что за дело погнало тебя в дорогу? Видно, важное. Ты ведь не очень-то расположен к путешествиям». «У меня к тебе поручение», — отвечал он, — «и заодно куча плохих новостей». Потом огляделся, словно рассчитывая заметить под кустом посторонние уши, и прошептал: «Назгулы, все 9, пересекли реку и движутся на запад, выглядят черными всадниками». Вот тут я и понял, наконец, что за тревога не оставляла меня. А Радагаст тем временем продолжал: «У врага, видно, какая-то большая забота здесь, иначе зачем бы 9 соваться в такую дыру?» «Что ты имеешь в виду?» — спросил я. «Мне было сказано, что 9 повсюду расспрашивают о каком-то Шире». Признаюсь, сердце у меня упало. Даже мудрым небезопасно встречаться с назгулами, когда они все вместе во главе с предводителем. В древности это был великий король и великий чародей, а теперь его оружие — смертный ужас. «Кто послал тебя?» — поинтересовался я. «Саруман, белый», — ответил Радагаст. «Он еще просил передать, коли тебе нужна его помощь, он готов, но тогда тебе придется поспешить, а то как бы поздно не было». Это давало мне надежду. «Саруман Белый, или, как некоторые называют его, Саурман, мудрейший среди нас, Радагаст и сам великий маг. Мастер формы и цвета, кроме того, он знает все о травах и животных, а птицы те просто его друзья. Но Саруман эпохами изучал искусство врага, и только благодаря ему нам удавалось разгадывать ходы темного владыки. Именно Саруман разработал план нападения на Дол Гулдур. Может статься, — подумал я тогда, — ему известен способ загнать обратно 9. «Я отправлюсь к нему», — сказал я Радагасту. «Поспеши», — посоветовал он. «Я много времени потратил, разыскивая тебя. Одни бегут быстро. Мне было велено найти тебя не позднее середины лета. А она как раз и наступила. Даже если ты отправишься сию секунду, вряд ли опередишь 9. Они найдут страну, какую ищут, а я возвращаюсь домой». Он вскочил на коня и, правда, готов был умчаться, но я остановил его. «Постой. Нам ведь понадобится твоя помощь. Нам понадобится вообще любая помощь. Предупреди зверей и птиц. Они же дружны с тобой. Пусть собирают новости, пусть присмотрят за этими делами и пусть несут вести Вордханг мне и Саруману». «Хорошо», — ответил Радагаст, — «я сделаю, о чем ты просишь». И он умчался так, словно все 9 гнались за ним. В этот день мы с конем сильно устали, к тому же надо было обдумать все спокойно. Я заночевал в Брыле. В Шир возвращаться времени уже не было. Так я совершил самый большой промах из всех. Я написал Фродо и доверил передать письмо своему давнему приятелю, хозяину гостиницы, а на рассвете ускакал. Саруман издавна поселился в Изенгарде, в отрогах мглистых гор неподалеку от гривы Рохана. Боромир должен знать эту огромную, открытую всем ветрам равнину, раскинувшуюся до самых белых гор, а Изенгард — это каменистое место, окруженное высокими острыми скалами, лучше любой крепостной стены, ограждающими Ортханг, башню, выстроенную давным-давно руками нуменорцев. Глядя на нее, высоченную, хранящую немало тайн, трудно поверить, что это рукотворное сооружение. В скалах Изенгарда только одни ворота, иначе в Ортханг не попасть. Спустя немало дней поздним вечером приблизился я к этим воротам, их охраняли. Правда, как выяснилось, стража была уведомлена о моем приезде и открыла створы. Когда они бесшумно сомкнулись за моей спиной, я почувствовал беспричинный с виду страх. Однако подъехал я к дверям Ортханка, а там уже поджидал меня Саруман. Вместе поднялись мы к нему наверх. Я заметил у него на пальце кольцо. «Вот ты и пришел, Гэндальф!» — приветствовал он меня, а в глазах у него плясали белые огоньки, словно от какого-то недоброго веселья. «Да, пришел», — отвечал я, — «пришел за обещанной помощью». Саруман Белый. Почему-то упоминание его собственного титула разгневало мудрого мага. «Неужто за помощью, Гэндальф Серый?» — с неожиданной издевкой переспросил он. «Кто бы мог подумать, Гэндальф Серый ищет помощи, такой хитроумный, такой непоседливый. Он везде суется и во все вмешивается, а вот поди ж ты!» «За помощью пришел?» В полном недоумении глядел я на него. «Если меня не обманули, — начал я, — настало время собрать воедино всю нашу мощь. Вполне допускаю, — усмехнулся Саруман. Только поздновато посетила тебя эта мысль. Интересно, долго ли совет скрывал от меня события величайшей важности? Чего ради?» Ты выбрался теперь из своего шира. «Девять вышли в мир», — ответил я ему. «Радагаст сообщил мне, что они перешли реку». «Ах, Радагаст!» — захохотал он. И теперь-то уж ясно было, что он издевается. «Радагаст, укротитель пташек! Радагаст, простак! Радагаст, дурак! Значит, у него все-таки хватило ума сыграть свою роль, а большего от него и не ждали, ибо ты пришел, а это главное. Здесь ты и останешься, Гэндальф Серый. Тебе пора отдохнуть от путешествий». Так решил я, Саруман Мудрый, Саруман Создатель Кольца, Саруман Радужный. Тут только я заметил, что одежда Сарумана, по привычке показавшаяся мне белой, переливается всеми цветами и оттенками. Когда он двигался, у меня просто в глазах рябило. «Мне больше по душе белый цвет», — сказал я. «Белый, ха! Он хорош для начала, но белые одежды можно выкрасить, белый лист исписать, а белый цвет разложить». «Тогда он уже не будет белым», — ответил я, — «а тот, кто начинает расчленять целое на части, пытаясь понять природу целого, уже не будет мудрым». «Нечего излагать мне прописные истины», — оборвал он меня, оставив их своим друзьям-недоумкам. «Я не затем вытащил тебя из норы, чтобы выслушивать твои наставления. Я хочу предложить тебе выбор». Дальше он произнес целую речь и, как мне показалось, заранее отрепетированную. Древние дни миновали, так учил меня Саруман. Уходят средние дни и уступают место новым. Кончилось время эльфов, настает наше, перед нами мир людей. Им надо управлять, но нужна немалая сила, чтобы устроить этот мир так, как хотим мы, научить его добру, ведомому лишь мудрым. Послушай меня, Гэндальф, старый мой друг и помощник. Тут голос его помягчел, он подошел поближе. Я сказал «мы». Это и будем мы, если ты захочешь присоединиться ко мне. Поднимется новая сила, против нее бесполезны старые союзники, а старые способы бесполезны для нас. Нет надежды у эльфов, нет шансов у гаснущего Нуменора, а значит, нет выбора и у нас, кроме как примкнуть к новой силе. Вот в чем мудрость, Гэндальф, вот в чем надежда. Она победит, эта сила, победит скоро и не забудет тех, кто помог ей победить. Она будет расти, а вместе с ней будет расти и наша мощь. Кому, как не нам, мудрым, набравшимся терпения, удастся направить ее, а потом и обуздать. Мы можем позволить себе выждать, можем сохранить наши помыслы, сожалея, конечно, о неизбежном зле по пути к великой цели, к знанию, к власти, к порядку, к тому, чего мы тщетно пытались достичь, покуда наши слабые и ленивые друзья больше мешали, чем помогали нам. Наши намерения останутся прежними, изменятся лишь средства. Саруман, остановил я эту прекрасную речь, а ведь я уже слыхал раньше подобные разговоры от лазутчиков Мордора, посланных смущать невежественные умы. Не могу же я подумать, что ты так долго ждал меня только за этим. Некоторое время он рассматривал меня, соображая что-то свое. «Значит, такой мудрый план не увлекает тебя», — в раздумье произнес он. «Нет, не увлекает. А если добавить к нему кое-что, а?» Он накрыл мою руку своей узкой длинной ладонью. «А почему бы нет, Гэндальф?» — жарко зашептал он. «А великое кольцо! Неужели ты думаешь, мы не могли бы распорядиться им? Тогда сила перешла бы к нам. Ну, теперь ты знаешь, зачем я призвал тебя. У меня много глаз. Полагаю, тебе ведомо, где оно, это сокровище. Разве не так? Иначе зачем бы девять носились по всему Среднеземью, разыскивая Шир? А ты что там делаешь?» Здесь он не смог сдержать обуревавшую его страсть. Глаза, алчно вспыхнув, выдали его. «Мне пришлось отступить, Саруман, — сказал я. Единственное потому и единственное, что может быть лишь на одной руке. Ты знаешь это не хуже меня, поэтому забудем о твоем «мы». Но я не собираюсь отдавать его, я не собираюсь даже рассказывать о нем теперь, когда узнал о твоих намерениях. Ты долго был главой совета, но теперь я понял тебя. Выбор, который ты предлагаешь, — подчиниться либо тебе, либо Саурону. Допустим, мне не подходит ни то, ни другое. Может, предложишь еще что-нибудь? Вот теперь я видел настоящего Сарумана, холодного и опасного. «Ну что ж», — промолвил он, — «это похоже на тебя. Не увидеть мудрого решения даже в своих собственных интересах. Ты мог бы помочь мне, а себя избавить от больших неприятностей, потому что третья возможность — остаться здесь до конца». «Какой конец ты имеешь в виду?» — спросил я. «Меня интересует лишь один. Ты скажешь мне, где кольцо? Я найду способы помочь тебе в этом. А может, кольцо найдут без тебя? Тогда подождем, пока правитель выберет время подумать о награде за наглость и препоны, чинимые Гэндальфом Серым. «Это будет нелегким делом», — сказал я, а он в ответ рассмеялся, ибо знал, слова мои пусты. Меня поместили на вершине Ордханка. Саруман оттуда наблюдал за звездами. Узенькая лесенка в тысячи ступеней ведет вниз. С такой высоты мне было далеко видно. Я огляделся. Прекрасная, некогда зеленая долина лежала подо мной выжженной пустыней. Вся она была покрыта шахтами, кузницами. Я видел волков и орков. Видимо, Саруман копил собственные силы. Над долиной висел дым, гарь окутывала Ордханг удушливым облаком. Моя площадка вздымалась, подобно острову из моря туч. Я не видел путей к спасению, и дни мои были горькими. Холод терзал меня, лишнего шага не сделаешь, а нестерпимей всего была мысль о черных всадниках, пробирающихся на север. Девять действительно вышли из небытия, я чувствовал это и без слов Сарумана. Вести о них пришли ко мне раньше, причем из такого источника, который не ошибается. Друзьям в Шире грозила опасность, но я не терял надежды. Фродо, получив письмо, должен был выйти немедля, и тогда у него оставались шансы уйти от погони, но мои надежды и мои страхи, как оказалось, недорого стоили. Надеялся я на толстяка-трактирщика, я боялся хитрости Саурона. Но у хозяина гостиницы и своих дел хватает, а сила Саурона пока меньше, чем может показаться со страху. Однако мне, пойманному в мышеловку Изенгарда, и думать не думалось о неудаче охотников, перед которыми все бежит и обмирает, споткнувшихся в далеком шире. «Я видел тебя!» — вдруг закричал Фродо. «Ты ходил туда-сюда, и луна светила!» Гэндальф замолчал, с удивлением поглядев на хоббита. «Ну, это был сон!» — смутился Фродо. «Я только сейчас вспомнил, а приснился он мне уже после того, как мы из Шира ушли». «Тогда он маленько запоздал», — невесело усмехнулся Гэндальф и продолжал рассказ. «Да, я попал в такую переделку, в какой мне еще не довелось побывать. Подумать только, Гэндальф Серый попался, как муха в паутину, но даже у самого искусного паука бывают промашки. Я подумал было, что и Радагаст играет заодно с Саруманом, но ему не провести меня, а я ничего не почувствовал при нашей встрече. А если бы почувствовал, то либо совсем не пошел бы в Изенгард, либо принял меры предосторожности. Саруман сообразил это и попросту обманул Радагаста, а потом надо знать Бурова. Он честен и предателем не станет. Вот он честно и нашел меня, чем и убедил. Здесь-то Саруман и просчитался. Радагаст, конечно, выполнил мою просьбу. Горные орлы летают по всему миру и многое видят. У них на глазах орки сбивались в стаи. У них на глазах девять все дальше забирались на север. Слыхали они и о бегстве Горлума. И решили известить меня. Однажды уже в конце лета, на исходе лунной ночи, неожиданно явился Гвайхир, повелитель ветров, самый быстрый из великих орлов. Я поговорил с ним, и он взял меня с собой. Мы были уже далеко от Изенгарда, когда орки и волки бросились в погоню. «Ты далеко можешь унести меня?» — спросил я у могучей птицы. «Куда хочешь?» — ответил орел. «Но меня послали разносить вести, а не грузы». «Тогда мне нужен конь», — сказал я, — «быстрый, самый быстрый, ибо мне сейчас нужна только скорость». «Хочешь, я отнесу тебя в Эдорас», — предложил орел. «Там живет король Рохана, и это недалеко». Конечно, это было отличное предложение. В Рохане живут укротители коней. Там, на тучных пастбищах, пасутся самые быстрые кони на свете. «Как, по-твоему, людям Рохана можно еще доверять?» — спросил я у повелителя ветров. Предательство Сарумана сильно подействовало на меня. «Говорят, они посылают коней в Мордор», — ответил Орел. «Но это дань, а не служба. Однако, если ты говоришь, что Саруман обратился к козлу, значит, судьба Рохана решена».